Тетрадь в сиреневой обложке. Часть шестая. 15 августа 1914 года. Никак не удавалось вычистить кровь из-под ногтей, так что я взяла ланцет и попыталась выскрести ее им. Как итог, располосовала пол пальца. Пан доктор, к которому меня приставили, сильно ругался, но все равно не отослал, как того хотела старшая сестра. Рану замазали клеем, а повязка очень быстро пачкается кровью. Только не моей, а чужой. Рук не хватает. Страшно хочется спать. Спать хочу все время. Недавно, разгрузив носилки и уложив всех по полкам, я вот только подумала, что надо бы принести еще белья, только прислонилась плечом к полке, и перед глазами замелькали бабочки. Мои бабочки. Они мигом перенесли меня в наш сад, где качают тяжелыми головами багровые, почти черные георгины. Очнулась, когда один из них коснулся моего лица. Это оказалась чья-то рука, сожженная до корки. 22 августа 1914 года. Медсестры надо мной подшутили. Гнусно, конечно, но я не думаю, что сделала что-то не так. На самом деле, они мне завидуют, потому что с первого дня и за всю неделю меня ни разу не стошнило, я ни разу не упала в обморок. Прозвали меня бесчувственной колодой. Ну и пусть. Здесь некому обмахивать нежную паночку платочком. К сути, одна из медсестер после операции вышла в тамбур, где я дышала воздухом через треснувшее окно, и сунула мне сверток. В нем были ноги, отрезанные чуть выше колена. Тяжелые, килограммов 15, и еще теплые. Она сказала, мол, отнеси куда положено. А я еще не знала, куда, вот и спросила. Это правильно, спрашивать, когда не знаешь, если только тебя не окружают сволочи. Но она мне и сказала, мол, неси машинисту, он в топку кинет, будет вместо крематория. Я немного удивилась, но спорить не стала и поволокла обрубки в начало состава. Лицо машиниста нужно было видеть. А я ведь действительно на короткое время поверила, что это логично и правильно, что поезд будет двигаться вперед благодаря чьей-то уже непригодной плоти. 4 октября 1914 года. Работы очень много. На остановках нам еще помогают солдаты, а внутри уже все сами. Мышцы то и дело надрываются от натуги. Но нам объяснили, что от разрывов они только становятся крепче. 14 ноября 1914 года. Меня уже не пугают самолеты. Раньше я дергалась, едва слышала их гул, подскакивала к окну, а вдруг упадет прямо на наш поезд. Тогда загоримся мы, раненые, мертвые, тюки с бельем, полопаются от жара склянки с лекарствами. Но Красный Крест не трогают. Здесь безопасно. Чего не скажешь обо всем остальном мире, охваченном огнем. 30 ноября 1914 года. Удалось получить письма от Бартыка и Виктора. Брат остался при городском лазарете. Теперь там более-менее спокойно. Он не покидал город даже в эвакуацию этой осенью. Принимал раненых во время австрийского наступления. Теперь Виктор помогает решать, кто отправится домой, а кому предстоит вернуться на фронт. Говорит, не все зависит от тяжести повреждений. Кого из простреленной рукой комиссуют насовсем. У него пока все хорошо, хоть он тоже устает. А от Бартыка я получила целый ворох писем. О службе он совсем не пишет, только вспоминает о том, как мы гуляли, как на нас в парке напали птицы, о нашем поцелуе и о миллионе последующих, которые он мне подарит, когда мы поженимся. Он хочет венчаться в том же костеле, что и его родители. Щеки горят, как при температуре 40, не меньше. Я таких нежностей писать не умею, да и стыдно. Потому пишу, какие города мы проезжаем и что видно из окна. 3 декабря 1915 года. И все же мне непонятно, Почему одних людей стая принимает, а других отталкивает? Вот как меня. Нет, мне не обидно. Я ведь не ради подружек пошла на фронт волонтеркой. Если так задуматься, у меня подолгу не бывало никого, кто был бы мне близок, и я всегда справлялась. Только в детстве бывало. Больно, наверное. Мельпомены не в счет. Были девочки-соседки и дочки деловых партнеров отца, но они играли со мной потому, что у меня был богатый и гостеприимный дом с ними. Либо же за ними стоит нечто, чего словами не объяснить. Я не плюю вам в лицо, вот и дружелюбие. Я тружусь с сестрой милосердия. Много ли еще нужно, чтобы считаться милосердной? Или вот еще, в книгах персонажи часто становятся друзьями после того, как вместе проходят через какое-то испытание или один выручает другого. Но здесь, в поезде Красного Креста, это происходит каждый день. И что? Я по-прежнему в каком-то круге пустоты и отчуждения. Почему? Этот вопрос стоит изучить. 5 декабря 1915 года. Понаблюдав за другими сестрами милосердия, я выделила среди них одну. Зовут ее Агнешка. Это не важно, ведь иначе как душечка, ее никто не называет. С душечкой все хотят, если не подружиться, то хоть поладить. Душечка одновременно везде и всюду, будто какой-то хорек. Всем заглядывает в глаза, кого подержит за руку, кого обнимет, кому состроит рожицы и рассмешит. Когда она разговаривает с кем-то, будь то раненый врач или другая сестричка, всем она заглядывает в глаза и склоняет голову на бок. И кажется, будто она по-настоящему заинтересована. Сама она говорит мало, только поддакивает, посмеивается или шутит. Но дурой ее не назвать. С работой душечка справляется ловко, понимает, что к чему. Из чего я делаю вывод? Большинству людей важно в общении показать себя, а не услышать другого. И тот, кто позволяет им это, обречен на успех в обществе. Немного улыбок, ненавязчивых касаний, которые я, к слову, еле выношу, и вы неотразимы. Что ж, попробовать стоит. Хотя шутить я вряд ли буду. Мне уже не раз говорили, что чувства юмора у меня нет. 1 января 1915 года. Сегодня крайне удачно вскрыла и продренировала абсцесс на груди молодого офицера, образовавшийся из зараженного осколочного ранения. Осколок вынули, а продезинфицировали подручными средствами с примесью пепла и грязи. Скальпель не дрогнул, даже когда мне на передник брызгнул гной, хотя это бывает неожиданно и не слишком приятно. Главный хирург нашего поезда, пан Э, похвалил меня. Это было приятно, хоть я и не надеялась, что меня допустят к чему-то серьезному после случая с ланцетом. Так оно и было. Все перевязки до перевязки, смена швов, новые швы, снятие швов. Я будто швеёй работаю. Но одно дело управляться со штопкой белья и совсем другое с чужой плотью. В момент, когда я прикоснулась скальпелем к нарыву, я отчетливо вспомнила, как вскрывала куколки, которые не пробуждались в срок. Такое иногда бывает, если не выдержать правильную температуру воздуха или влажность, причем влажность даже важнее. Но если тоненькие букашечьи лапки и недоразвитые крылышки в блестящей плазме кокона я рассматривала со смесью восторга и отвращения, то человеческое нутро у меня таких эмоций не вызывает. Точнее, не вызывает почти никаких. Все эти волокна, сосуды, жидкости и слизистые скучны, как телячья вырезка. Разница лишь в том, что с телятиной единственный риск, что жаркое не задастся. 7 января 1915 года. Застряли на несколько дней под П. Потому как взрывом разбила насыпь, по которой пролегают рельсы. Раненых мы везли до поезда на телегах за многие километры. Было страшно приближаться к передовой, где грохотала артиллерия. Их лица такие разные, когда они спят без сил, обескровленные. и схожие, когда они способны корчиться от боли, кричать, звать любимых и умолять добить их. Но Морфий уравнивает их всех. 18 января 1915 года. Пан Э теперь выделяет меня среди прочих сестер милосердия и часто велит проводить ожоговые перевязки первого порядка и ассистировать при сложных операциях. Я учусь у него каждый день. К тому же у него с собой множество сверхценных медицинских справочников, которые он позволяет мне брать и читать. Кроме беспрекословного исполнения всех его приказов, я веду себя в точности как душечка. Сложно сказать, что сработало в первую очередь. Но теперь есть и здесь человек, который меня поддерживает. 24 января 1915 года. Сегодня во время операции мне довелось задеть оголившийся нерв кисти, и пальцы человека, пребывающего в глубоком медикаментозном сне, стали судорожно сокращаться. Причем в сознании он бы не был на это способен, ни с его ранами. Это впечатлило меня, и после я задала пану Э вопрос о нервной системе, которую мы мало изучали на курсах и никогда не обсуждали здесь. К слову, я бы ни за что не подумала, что пан Э — доктор-хирург. Больше он похож на старого морского волка, лысый, с кирпичной кожей и вечно подпаленными усами, потому что он то и дело забывает в зубах папиросу. А та тлеет, пока не занимается волос. Пан Э крякнул и достал с полки очередную книгу. «Неврология, моя дорогая Викуша, это тонкое искусство, подобное настройке струн рояля. Там место тонким пальчикам и артистическому слуху, а не грубой пятерне мясника. Учитесь, моя золотая девочка, учитесь, пока можете». И я стала читать. Не знаю, правда, как мне пригодится это здесь, в кроваво-угольном чаду и круговерте обезболивающих инъекций, где проще дождаться, пока умрет, чем вылечить. Где вечная усталость собирает твою концентрацию в крохотную щепоть, которую боишься просыпать зря. Но я стала учиться, пусть и теории. 1 февраля 1915 года. Заподозрив во мне родственную душу, пан Э стал разговорчивее. Бывает, накладывая швы, он принимается рассуждать о правителях, развязавших бессмысленную и бесчеловечную войну. «Чем дальше они от людей, тем мельче те им кажутся. Скажем, как муравьи. Как муравьишки, хе-хе», — хмыкает он, делая стежок за стежком. «Вообще-то это моя обязанность, но иногда он показывает новые способы латать людей. А чем ближе, тем человеку сложнее навредить. Для этого надо все откинуть. Как выключить в комнате свет? Никто не смотрит на людей ближе, чем хирурги. Мы глядим под кожу, в самые потроха. Глубже зрит один Господь». Глубже — это, наверное, в те самые нервы, которые нами движут, и мозг, который посылает им сигналы. Иногда пан Э говорит и о них. «Человек он, что скрипка. Война, значит, выкручивает ему колки. Крутит и крутит, крутит и крутит. Жилы, сосудики кровеносные, кости, нервы. Все это натягивается, перетягивается. Потом или лопается, или у человека трескается гриф. А гриф, душечка, это знаешь что? Это сама душа». Не знаю насчет души, все же я ее не видела. А вот неврология, пожалуй, действительно будет поинтереснее потрохов. 20 февраля 1915 года. Побывала в увольнении совсем как солдат. Всего 2 недели, в течение первой, я только и делала, что спала. Думала, смогу еще наесться от пуза. Но война во все вносит свои коррективы. Осенью здесь было жарко, и не все вернулись из эвакуации. Виктор совсем изможден. Пропадает на службе днями и ночами. Он будто даже стал еще более тощим. Зато в нашей квартирке появился граммофон, который ему подарил какой-то офицер. Неужто мой братец приноровился брать взятки? Ха-ха. Впрочем, это не важно. Брамс и Шопен скрасили мое вынужденное, но сладкое одиночество. Жить среди прочих женщин оказалось довольно утомительно. Я не привыкла, что мое личное пространство, которое я могу обустраивать по своему вкусу и своим надобностям, ограничивается всем, от тесноты и чужой жадности до удушающих правил. Поэтому в увольнении я позволяла себе самое роскошное — разбрасывать вещи и разгуливать в неглиже, пусть и прогулка занимает не больше 20 шагов вдоль и поперек наших комнатушек. Теперь они кажутся мне почти дворцом. С Бартоком встретиться так и не удалось. Я написала ему с десяток писем, неожиданно для меня самой подробных. Будто слова копились во мне все это время, и тут стоило вздохнуть полной грудью, не чувствуя при этом запахов пота, крови, горелой плоти и медикаментов, выплеснулись наружу вольным потоком. Мой отпуск подходит к концу, и я ходила в представительство Красного Креста, чтобы узнать о новом распределении. Оказалось, пан Э дал мне рекомендацию для того, чтобы оказаться в городском лазарете. Видимо, он запомнил, что я говорила о брате, который остался в столице. Но я и спросила дозволения вернуться под его руководство. Мне не так просто будет привыкнуть к новым людям, а близость к дому расслабит меня. На поезде же, в постоянном движении и напряжении, легче смириться со всеми трудностями, что выпадают на долю сестры милосердия. К тому же, мне еще есть чему поучиться у моего наставника. Завтра узнаю, удовлетворят ли мою просьбу. Не забыть. Накрутить ваты с марлей для женской гигиены. 24 февраля 1915 года. Поезд снова покачивается под моими ногами. Чувствую себя моряком, который долго ходил, шатаясь по суше, а выйдя в море, снова стоит уверенно. И ведь прошло только 2 недели. Чтобы попасть именно на нужный поезд, пришлось проехаться до другой станции в поезде с солдатами. Надо же, раньше я и не задумывалась о том, как сестры милосердия популярны среди военных. Видимо, светлый ангельский образ запечатлевается даже в бредовом состоянии. Я чаще работала с тяжелыми пациентами и никогда не обращала внимания на знаки симпатии во время перевязки или обхода вагонов с выздоравливающими. Хотя я слышала, что пара сестричек даже умудрились закрутить романы. Кто-то не теряет времени. Но я уже выбросила все записки с просьбами писать им. У меня есть Барток, я почти невеста, так что они мне без надобности. Вот бы повидаться с ним. 3 марта 1915 года. Зима отступает. Боже, как я устала дрожать и наблюдать чужую дрожь. Даже при том, что мы топим печи, двери посреди вагона то и дело раздвигаются во всю ширь, чтобы внести или выпустить солдат. И все выстуживается за считанные секунды. Природа наделила меня крепким здоровьем. Но и я умудрилась пару раз подхватить насморк и даже пролежала 1 день с высокой температурой. Будто в детстве, когда из-за простуды пани Новак отменила уроки и просто сидела подле моей кровати, читая книги вслух, пока я не притворилась спящей. На этот раз я вполне могла почитать сама. Вот, к примеру, выцеганила у доктора Э журнал неврологии и психиатрии имени Корсакова из подшивки 3-летней давности. Попался выпуск о детских и подростковых патологиях. Скучновато. А впереди весна. Верю, она принесет только хорошее, и наши войска окончательно разгромят противника. 25 мая 1915 года. Идут дни, идут бои. Почти не сплю. Операции одна за другой. Ассистирую. Почти без ошибок. Главное, чтобы не дрожали руки. Хочется туго перебинтовать их, чтобы не тряслись. Но это не поможет. 2 июля 1915 года. Прорыв на юге. Они идут к Варшаве. Снова. Атакуют с неба. Антанта отступает. Чувствую бессилие, будто могла бы что-то изменить. Но ведь я не могу. 2 августа 1915 года. Варшава оккупирована немцами. Связи с Виктором нет. Барток не отвечает на мои письма. 6 августа 1915 года. Под Осовцем пустили хлорный газ. Там будто среди лета наступила поздняя мертвая осень. Трава почернела. Листья свернулись и опали. Те, кто не сумел сбежать, просто погибли. Кто-то сразу, а кто-то мучился от дикой жажды и пил из ручейков, но они уже были отравлены хлором. Мы не способны им помочь. 12 сентября 1915 года. Не могу простить себя за то, что 10 дней ходила мимо и не замечала. К виду человеческих страданий невозможно привыкнуть полностью. Но в один момент он перестает вызывать сильные чувства. Лица стираются, а если не видно и лица... Меня попросили помочь с перевязкой обрубка. Случай тяжелейший. Ампутация всех конечностей, ожог глаз, вызвавший слепоту, и контузия. Это произошло под Гродно, при отступлении. Из-за шока он утратил и голос, что поначалу даже радовало нас, он хотя бы не кричал. Такие уже бывали в нашем поезде, но чаще они быстро умирали, а этот упрямо цеплялся за жизнь. Сначала мы перебинтовали медленно заживающие культи, а потом взялись за голову. Едва сняв повязку с заросшего подбородка, я заметила среди волос приметный шрам запятой. Барток рассказывал, как в детстве он пытался разобрать заводную игрушку, и пружина с острым концом отскочила и впилась ему в лицо. Не верю. Это не может быть он! 13 сентября 1915 года. Он жив. Барток все еще жив. Но не видит, не слышит меня, не узнает, не издает ни звука. Это мое наказание за то, что не узнала его, прошла мимо. За это я буду страдать. 15 сентября 1915 года. Говорят, я не могу проводить с ним все время. Говорят, я нужна остальным. Плевать, пусть катятся к черту. Я не отойду ни на шаг. 16 сентября 1915 года. Есть шанс, что голос вернется к нему, потому что спазм голосовых связок вызван шоком. Я должна донести до него, что рядом есть человек, который ждет, позвать его из тьмы, как-то достучаться. Нужен стимул, который он воспримет, даже утратив зрение и слух, и сможет ответить, не имея ни голоса, ни пальцев. 17 сентября 1915 года. Стук. Легкие постукивания пальцами по плечам. Ритмичные. Стук прихотливый, чтобы не воспринимался как нечто случайное, а скорее осмысленное. Я не знаю азбуки Морзе, не знаю, знает ли Барток, но буду пытаться. Нужно пытаться. 18 сентября 1915 года. Влепила пощечину старшей сестре. Хорошо, что Барток этого не слышал и не узнает, какая я мерзкая. 19 сентября 1915 года. Он ответил. Я почувствовала ритмичные сокращения мышц левого бицепса выше перевязанной культи. Это не случайные судорожные подергивания. Он пытается со мной общаться. Прижалась ухом к груди, слушала сердцебиение. Учащённое. 20 сентября 1915 года. Мы беседовали всю ночь. языком без слов, прикосновениями, ритмами, сжатиями и поглаживаниями. Мои пальцы бродили по его усеянной гематомами коже. Они говорили с ним, и он отвечал, как мог. Я не умею плакать освобождающе, но слезы текли и текли, пока бинты на его голове не промокли. «Тук-тук, я скучала», — говорили мои руки. «Я тоже, Викуша, я тоже», — отвечало его тело. То, что от него осталось. Казалось, я тоже оглохла, вслушиваясь только в него одного. Исчезли чужие стоны, хрипы и шаги. Пропал сам поезд, и стаял весь остальной мир. Только он и я и он. Я уснула, свернувшись калачиком на его полке, обняв его руками за пояс. А проснулась уже у себя. Кто-то перенес меня в сестринский вагон. Начало ноября 1915 года. Потеряла счет времени. Кажется, прошло больше месяца. Возможно, ровно 40 дней. Мне сказали, он умер тогда под утро. А беспамятную меня отнимали уже у холодного. Отказалась от увольнения. Мне некуда идти. Лучше работать. Ноябрь 1915 года. Доктор вызвал меня на разговор. До этого мы беседовали только в операционной или перевязочной, а тут такая честь. Он решил поговорить со мной об Артаке, а я ведь так успешно избегала этой темы. «Вот что, душечка, такова жизнь, пора прекращать хандрить. Да, твое сердечко разбито, но они нынче бьются каждую минуту, а между тем нам еще стольких предстоит спасти». Я, кажется, пробормотала, что пыталась спасти Бартака, на что доктор покачал своей кирпичной башкой и подпаленными усами. «Перестаралась ты. Ему нужен был покой и только покой. Тогда, может, и выжил бы. А так сердце не справилось. Крови-то в нем осталось всего ничего. Требовалось еще переливание, а оно заходилось, качая ее. Но ты, видимо, думаешь, что это от любви великой». Его голос звучал жестче. «Нет, милая моя, это от великого стресса. У тех, кто так тяжко пострадал, нервы и без того на пределе. А ты им стимуляцию, стимуляцию». Далее последовала моя безобразная истерика, которую я не желаю описывать, чтобы не сохранять в памяти этот позорный эпизод. Когда я умылась, а также окончательно продышалась и просморкалась, доктор сказал. «Говорил уже, что война больше всего бьет по душе. Хотя, когда я это говорил? Год уже минул. А кажется, будто клятая вечность. Сколько ребят прошло через эти руки?» Он вытянул перед собой ладони, неожиданно музыкальные для такого грузного мужчины. «И даже тех, кого я залатал кое-как, исцелить мне не под силу. Они в душе разорваны на части, покалечены в самых недрах сознания. Мне туда не залезть ни иглой, ни скальпелем. Может быть, потом, когда вновь настанет мирное время, а оно всегда настает, тут поверим истории, те парни еще не разрушатся до основания и смогут обратиться к врачам, которые укрепят их струны». «А что, если укрепить их заранее? До того, как их струны перетянутся?» Вдруг спросила я. Мысль вылетела изо рта еще до того, как я успела сформулировать ее как следует. «Ох, душечка!» Грустно усмехнулся пан Э. «До такого медицина еще не дошла. Это вопрос скорее религии и философии, веры и убеждений. Но пока не науки, нет. Но хватит об этом. Сейчас мы с тобой для укрепления нервной системы чаю попьем. У меня чутка сахарку осталось. И за работу. Нас люди ждут, живые». Возможно, он действительно в этом не сведущ. А может быть, и отмахнулся от любопытной девицы, у которой из образования за плечами одни сестринские курсы. Я записала эту идею, чтобы ее не забыть. Но что-то мне подсказывает, что она и так меня не покинет. 13 декабря 1915 года. Завела новую тетрадь для записи наблюдений за восстанавливающимися больными, в вагон которым меня направил доктор. Он сказал, это пойдет мне на пользу. Как же он прав. Но не в плоскости оптимизма, который может внушать вид выздоравливающих, а наблюдение за симптомами синдрома перетянутых струн, как я его пока про себя называю. Я расчертила таблицы, в которые буду вписывать внешние повреждения, срок болезни и признаки душевной травмы, нарушение сна, кошмары, тремор, обмороки, слуховые и зрительные галлюцинации, приступы агрессии, направленные на себя и на других. Случаются и попытки самоубийства. Да, здесь не пронаблюдать за ними долго, но это уже заложит фундамент моего исследования. 12 ноября 1918 года. Война окончена. Совсем не так, как мы того ждали. 16 января 1919 года. Отец умер. Он не оставил нам ничего, ведь у него ничего и не осталось. А особняк ушел с молотка в уплату его чудовищных долгов. Эту новость прислала в письме домоправительница Аника, прежде чем покинуть наше бывшее имение навсегда. 28 апреля 1919 года. Дом купила некая пани Ковальская. Виктор сказал, до него дошел слух, что в нем планируют обустроить пансион для благородных девиц. В нашем доме будут жить какие-то сопливки, спать в наших комнатах, выглядывать в каждый из наших окон и открывать наши двери. А я ведь... Нет, мы ведь с братом мечтали, что в один день вернемся и откроем в нем клинику для восстановления душевного здоровья солдат и всех пострадавших в войну. Я все эти годы упорно трудилась и даже убедила Виктора вернуться к его первоначальной идее заниматься психиатрией и неврологией, так впечатлившей меня в детстве. Правда, боюсь, он так и не сделал в этой области внушительных успехов. Сегодня в журнале увидела объявление о найме наставниц и прочего персонала в новый пансион имени Блаженной Иоанны. Что это вообще за святая, о которой никто не знает? Но, с другой стороны, в нем никто не знает и меня, нас. Значит, мы можем вернуться домой и начать все заново.